Глава 60. «Не шутка», — повторяет за мной. Но снова реакция не та, я ожидала другого. Улыбается гад. Не верит, что ли? Я знаю. «Да что же такое? Он и об этом знает!» «И как давно?» — выдыхаю. «Узнал за день до того, как ты призналась в этом моим родителям. Умно, конечно. Нам не пришлось серьезно разговаривать и подготавливать их к этой новости. Сложилось как никогда лучше, не находишь?» «Поэтому ты такой довольный сидел?» «Ага, ты моя умничка, за меня всю работу сделала», — хлопает меня по макушке. «И что меня выдало? Как ты узнал, что я беременна? Те пирожки?» По лицу сразу понимаю, не пирожки. Хмурится, не догоняя, о чем я. «Скорее кто? Тарас». «Опять он!» — упираю руки в бока. «Везде успевает!» «Скажи же, жук навозный!» Я качаю головой, не веря во все это. Горячев оказался серым кардиналом. Сам кашу заварил, сам ее съел, свел нас вместе. Это хорошо, но... «Ян!» — шепчу угрожающе. «То есть все это время ты обо всем знал и водил меня за нос?» «Получается, что так», — с довольной мордой проговаривает этот говнюк. «Ах, рад, значит, что будущую жену за дуру держал. Не сдерживаюсь, бью его сумкой по плечу. Козлина!» Он защищается, пытается увернуться, а я его с другой стороны. «Да я бы тебя на костре сожгла!» «Сжигай, ради тебя буду гореть красиво». «Ради меня, ишь, как заговорил». «Всё!» — продолжаю его молотить. Я, значит, как дура несколько недель бегала, искала его, а он под носом сидел и отмалчивался. И все спланировал, подыграл мне. Я объявляю войну. «Но ты же в курсе, что свадьбу я не отменю?» Перехватывает мои запястья и притягивает к себе. Его сказочный аромат проникает в легкие, и я немного успокаиваюсь. Молотить его больше нет желания. «А я и не собиралась. Твое наказание — жить со мной!» Усмехаюсь. Я вымотаю тебе все нервы. Смиренно буду терпеть. Как можно поступить иначе с матерью моего ребенка? Смущаюсь, потому что снова думаю о том, что у нас был секс. Я беременна от него. А пару часов назад я вообще кое-что сделала. Чуть не бью себя по щекам. Что со мной этот человек сделал? Злюсь на него и решаю проучить. Нельзя так просто оставлять его игру безнаказанной. Хорошо, улыбаюсь. Не надейся на первую брачную ночь после свадьбы. Ближайший месяц как минимум. Шах и мат, Бестужев. Репетируй теперь с ладошкой. Она еще долго будет твоей помощницей. Неделю спустя. Тихомирова Маргарита Сергеевна, вы согласны выйти замуж за Бестужева Яна Александровича? Согласна. Отвечаю нетерпеливо. Такой трогательный и долгожданный момент, а я писать хочу. Сильнее сжимаю руку своего напряженного благоверного. Он всю неделю такой ходит. Злится, пыхтит. А все потому, что я перед ним в коротких шортиках гоняю. И из ванной в одном полотенце выхожу. И сплю рядышком почти полуголая. А ему не даю. Поэтому на свадьбе он такой хмурый. Знает, что ничего не получит после этого. Регистратор спрашивает все то же самое у моего мужа, и тот отвечает согласием. «Конечно, пусть попробуют сбежать». Я его поймаю. И мама его тоже. Мария Александровна просто шикарная женщина. Лучшая свекровь. Хоть и со своими заморочками. Но мы быстро нашли с ней общий язык. Кажется, наши тараканы бегают из ее головы в мою и обратно. Можете обменяться кольцами. Мы делаем это легко, даже без трясущихся рук. Приковываем друг друга к себе. Не только украшением на пальце, но и подписью. В официальном документе. Мы теперь муж и жена. А теперь скрепите узы брака поцелуем. Сердце подпрыгивает к горлу, и я впервые за эти дни начинаю нервничать. Да я не делала этого, даже когда выходила на дорожку, а маленькие девочки кидали передо мной красные лепестки роз. Чего бояться, если муж уже видел тебя в платье, и вы уже живете вместе? Только если трудности опасаться, но мне они нипочём. Поэтому я была расслаблена до этого момента, а теперь смягчаюсь, смущаюсь и хочу дать слабину. Что уж говорить, держать дистанцию между нами было пыткой и для меня. Я уже готова сдаться сегодня ночью, но не буду. Тогда Ян будет знать, что я зависима от него, и я не смогу держать его в ежовых рукавицах. А он такой душка, когда пытается задобрить меня. «Я бы эту невесту...» — шепчет так тихо, что не слышит даже регистратор. Очень угрожающе. И это заводит. Ничего не могу с собой поделать, поэтому обнимаю его. «Что? Дай угадаю. Убил бы?» «Нет. Привязал к кровати и медленно истязал. Но...» «Но она беременна, а я не тиран. Жаль, жаль». Его глаза становятся по 5 копеек, а я смеюсь. Встаю на носочки, потому что даже сегодня не надела каблуки под платье. Касаюсь влажными от блеска губами его губ и целую, наплевав на всех зрителей в зале. Хоть и капризничаю, но люблю. И он тоже. Несмотря на мои выходки. То носки мне вечером наденет сам, потому что холодно становится. То на руках нес, когда лифт в его доме сломался. Повезло нам, он не работал ровно 20 минут, и в то время, когда мы возвращались домой. И Ян тащил меня больше 10 пролетов. Мы шутили, смеялись, проверяли его выдержку, отменная. Да и сам он фееричный. Глажу его гладко выбритые щеки и кайфую от того, к чему привела нас та ночь в клубе. Я переспала со своим боссом, а теперь беременна от него и выхожу замуж. Нефиктивно, по-настоящему, потому что люблю его. Отрываюсь, ощущая на своей талии через корсет его сильные руки. «Убежим?» Усмехается и ведет носом по моему. Урчу, как настоящая кошечка. «Я бы с радостью, но банкет...» Доносится из зала чей-то кашель. «Мы вообще-то все слышим». «Ах, Мария Александровна убьет нас, если мы в полной мере не оценим ее старания вместе с организатором свадьбы». Я неловко смеюсь, снова целую мужа в губы. «Попозже сбежим». «Хорошо, буду ждать». «Я все слышу». По залу разлетается смех гостей. Поднимаем всем настроение, отчего я расслабляюсь. Эта свадьба скучной не будет. Закончив с регистрацией и приняв поздравления, бегу сначала в туалет, прихватив с собой Алиску. И возвращаюсь на долгожданный банкет. Сметаю все со стола и, как настоящая беременная, экспериментирую со вкусами. Как хорошо, что для родителей Бестужева притворяться не приходится. «Капец», — резюмирует Алиска рядом, в шоке наблюдая за мной. «Ты ведешь себя так, будто это не ты вышла замуж 10 минут назад». «А чего нервничать?» — пожимаю плечами, засунув помидорку в рот. «Все уже. Я его камень, привязанный на веревке к шее». Как поэтично. Довольно тянет Бестужев, наклонившись и выдохнув мне эти слова прямо в ухо. Покрываюсь вся мурашками и матерю его за то, что разгадал мои слабости. Постоянно трогает или опаляет дыханием мои уши, видит реакцию и повторяет. «Мне нравится, продолжай». «Да ну тебя, непрошибаемый!» Бубню обиженно. Свадьба идет на ура. Я наедаюсь, успеваю повеселиться, поругаться с мужем, помириться с ним за углом, слившись в поцелуи, и принять подарки, которые мы решили посмотреть все вечером. В основном там, конечно, деньги, но есть и несколько коробочек. «Кстати, Ритка», — окликает меня Тарас. Оборачиваюсь с пироженкой в руках, которая чуть не падает на свадебное платье, но Ян, словно супермен, ловит крошки, чтобы те не упали на белоснежную ткань. «Растыка, блин», — ругает меня, недовольно держа крошки бисквита на ладони. «Прости». Тяну, чувствуя себя неловко. Платье-то он покупал. Он смотрит на мою милую мордашку, а я уверена, что вышла она на все 100. И слезящиеся глазки. И взгляд Яна тут же смягчается. Вспоминаю про Тараса. Странно, что-то при его появлении Алиска вообще замолчала. Прячется за нами, что-то найдя интересное в бокале. А мне казалось, между ней и Горячевым что-то есть. А тут она делает вид, что не знает его. «Что такое?» — спрашиваю у друга мужа. Хотя он и мой друг. Правда, я до сих пор злюсь на него, но ладно. Тарас неожиданно протягивает мне пакет. «О, еще один подарок?» Принимаю его с интересом. «Типа того». Заглядываю внутрь и теряюсь, завидев красную ткань. Это тот самый комбинезон, который однажды сперли у меня в ресторане. И я позвонила Яну, чтобы он помог мне». «Это тот самый?» «У тебя его украли. Я возвращаю». Скидываю взгляд вверх и по уже довольной роже понимаю, кто его тогда спер. «Ты!» — угрожающе шепчу. «Я!» — без капли раскаяния подтверждает. «Я убью тебя!» — цежу сквозь зубы. «Да он не представляет, как я тогда испугалась и какое унижение испытала. Меня Ян голый видел, трусики мои!» «Бестужев, держи свою жену в руках!» — продолжает смеяться Горячев. Срываюсь с места, чтобы избить этого юмориста, но ощущаю на своей талии надежные руки. И все. Весь гнев на нет сходит. Я расслабляюсь, превращаясь в желе. «Давай не на свадьбе, невестушка. Только полиции и криминалистов нам не хватало», — насмешливо слышится рядом. «На убийство намекает? Это да, я себя в руках держать порой не могу». «Вот-вот, будь послушной женой». Тарас машет пальцем и отходит назад. Его взгляд скользит на Алиску и тут же возвращается на нас. «Так все же у них что-то есть?» «Вот же козел!» — шепчу ему вслед. «А я что про него говорил?» — усмехается Ян. «Всегда!» «Вообще...» — негодую, оборачиваясь к Алиске. Все еще делает вид, что не здесь. «Как ты его терпишь?» Она растерянно бегает взглядом по столу. Намеренно не смотрит в мою сторону. Нет, она точно что-то скрывает от меня. Я его и не терплю. А у вас разве не шуры-муры? Подаюсь к ней ближе. У меня? С ним? Негодующе произносит подруга. Не в жизнь, нет. Мы с Яном оба переглядываемся. Странно. Мы думали, что все не так. Шифруются? Ну ладно, поживем, увидим. А пока держу в руках пакет и понимаю, какие все вокруг дураки. Мы с Бестужевым в том числе. А Горячев, так вообще, слов не хватает. Но я улыбаюсь. Если б не этот мужчина, мы бы еще долго ходили вокруг да около. А теперь прижимаюсь к Бестужеву и млею в его объятиях. «Как же я устала!» Постанываю, снимая обувь. Если бы каблуки надела, вообще с ума сошла бы. «Хочу принять душ и в теплую постельку». «Совместный душ — отличная идея». «Ты смотри, как заговорил». Мой новоиспеченный муж поддерживает мое белоснежное платье, о которое за вечер я споткнулась несколько раз. Один раз даже упала какому-то мужику в руки. И с тех пор Бестужев буквально не выпускает меня из своих объятий, помогая мне с платьем. Он такой заботливый и ругается прикольно, даже мило. «Нет, в душ я иду одна». Хмыкаю, отбросив волосы назад. Кудрявые волосы недолго прожили в собранной прическе. «У тебя целибат». «Я с легкостью могу его нарушить». Нагло усмехается, обняв меня и притянув к себе. Тут же ощущаю жар его тела и шумно выдыхаю. «Я вообще непослушный». Я делаю слезливую мордашку, поворачиваюсь к нему. «Но ведь не нарушишь». Строю из себя хорошую девочку и давлю на жалость. Он цокает и отворачивается, выпуская меня из своих объятий. «Иди мойся», — прогоняет меня. «А помочь со шнуровкой?» Негодую, вспомнив те круги ада, которые прошла, когда мы завязывали все на спине. «Там без бутылки водки не разберешься». «Надеюсь», — вибрирующим голосом говорит он, «потом ты меня за это наградишь. Иди в гостиную, у двери холодно». «Награжу, кое-что у меня есть». Жду с нетерпением. Этот подонок, который сейчас является моим мужем, стоит позади в центре гостиной и нарочито медленно развязывает мой корсет. Явно подогревает интерес у нас обоих. Хочет протомить нас, но я не сдамся. Целибат. Пытка длится в течение 10 минут, и как только платье скользит вниз, на пол, отыгрываюсь уже я. Красивое белье, которое надела специально для него, выгодно подчеркивает все прелести моего тела. Не стесняясь, перешагиваю через платье, демонстрируя открывшуюся ему красоту. И подвязку, которую он так хотел снять зубами сегодня ночью, но не судьба. «Ты сущий дьявол!» — как-то раздраженно проговаривает он. «Есть такое». Довольно улыбаюсь и перед тем, как пойти в ванную, легонько касаюсь его подбородка. Нечего было издеваться надо мной. Отворачиваюсь и, виляя задницей, тащусь в душ. «Но было же весело», — самоуверенно заявляет он. «И интригующе». А чем сейчас не интрига? Продержишься ты месяц или нет?» Хмыкаю и все же скрываюсь от него в ванной комнате. Опираюсь на дверь и тяжело дышу. Не знаю, что со мной. Я рада и возбуждена одновременно. «Стерва», — слышу из гостиной. И улыбка сама воцаряется на моем лице. Только ради этих эмоций стоит помариновать его. Быстро купаюсь, переодеваюсь в его футболку. Я старалась не брать его вещи, чтобы не наглеть, но сегодня особенный день. Я стала его женой. И его вещи теперь мои вещи. Его трусы теперь мои. Завтра же примерю те розово-голубые с единорогами. Выхожу из ванной и направляюсь в нашу спальню. Буквально плыву по воздуху, ощущая какую-то легкость. Но, завидев Яна, начинаю нервничать. Он стоит у просторного шкафа в одних трусах и вытирает волосы полотенцем. Завидев меня в отражении, останавливается. Жалящий взгляд скользит по моему телу, и я ликую, потому что он зло кидает полотенце на стул и падает на кровать с громким «сучка». А я ничуть не оскорбляюсь. Знаю. Все, я спать. Подарки завтра разбирать будем. Иначе я сегодня стану маньяком-насильником. Накрывается он одеялом и закрывает глаза. «Стой!» — выпаливаю и тут же бегу к своей сумочке. «Подарки завтра, но у меня есть свой, персональный». Достаю конверт и бегу к Бестужеву. Залезаю на кровать, прыгаю к нему под одеяло и обнимаю его. Почему-то у меня нет скованности рядом с ним. Я не считаю его боссом. У нас и раньше были странные взаимоотношения, а теперь такие, будто мы вместе несколько лет. Но все равно нервничаю, когда протягиваю ему конверт. «Это тебе», — выпаливаю с придыханием.